Меня зовут Иван, мне 20 лет, я страдаю неврозом. У меня часто бывают панические атаки. Я никогда не боялся умереть, но когда я понял, что мне есть что терять, страх смерти стал просто ужасающим. Я, конечно, понимаю, что бояться смерти – это глупо, ведь смерть неизбежна. Мы все умрем. Это факт. Надо просто принять это. Но когда ты на полпути к своей цели, начинаешь выбираться из нищеты, когда все то, о чем ты мечтал, начинает становиться реальностью, не очень-то и хочется умирать на самом деле. С самого детства я хотел, чтобы меня признали, обратили на меня внимание, но сделать этого мне не удавалось. В школе меня считали выродком. С другими людьми я был жесток. Моих родителей хотели лишить родительских прав, а меня сдать в детский дом. Посадить в детскую колонию, решить мне какое-нибудь дело. Я был трудным подростком. Клянусь, что меня спасла музыка, и люди, которые были рядом, поддерживали все мои начинания. Моя семья, люди, в которых течет моя кровь. Своих преданных фанатов, кстати, я тоже считаю семьей. Один раз на автограф-сессии в Пензе ко мне подошел мальчуган, ну лет так 14-16, и попросил подписать ему афишу, как «Надежды нет». Я подписал, но зачеркнул эти слова, потому что я хочу, чтобы каждый человек знал, надежда есть.